Запись 20. Дорогие друзья, спешу сообщить вам прекрасную новость. Мы умудрились вляпаться во все возможные неприятные ситуации и отделались незначительными материальными потерями и слегка помятым чувством собственного достоинства. Даю. На нас еще не падала крылатая ракета. Шимомура поправила очки и оглядела собрание директората АКО Групп. «Своевременное напоминание. Спасибо, Ю». Только и оставалось, что сказать мне. «У кого-нибудь есть еще чего добавить? Падение метеорита? Возвращение динозавров? Появление Человека-паука в сети города? Впрочем, с последним, я уверен, Ю нам поможет». «Как?» – заинтересовалась Ринко. «Когда он будет перепрыгивать с крыши Шинтаками на крышу банков Джапан, Ю попросит у него сразу два автографа», — разъяснила Хироя. «Тогда он не сможет выстрелить паутиной, подписывая комиксы, и упадет». «Отлично. Противодействие Человеку-пауку оставляем за тобой, Ю». «Мое паучье чутье уже работает над этим», — серьезно отозвалась вечная староста. «Думаю, динозавров тоже можно списать со счетов. Достаточно будет одной патрульной четверки». «А метеорит?» Непосредственная Кузаки решила, похоже, пройтись по всему списку. «С метеоритом пока проблема», — признал я. «Нужен космический корабль с возможностью высокоэнергетического маневрирования, и желательно не один. Но, в принципе, космос у нас так и так в планах. Давайте все-таки вернемся к текущим задачам». «А ракету, по идее, должно перехватить ПВО сил самообороны Японии?» «Если только они не сами ее запустят, знаешь ли». «Мы вчера вечером пересматривали «Евангелион», — уточнила Хироя. «Завтра в школу, и в одну гениальную голову пришла идея, на фоне чего это событие будет особенно радостным. Но ведь гениально же, правда?» «Скукотища, да еще и непонятная. Какие-то эмо-мальчики, безумные девочки, зеленые летающие кресты. Там вообще сюжет был?» «Это потому, что кто-то заснул на середине второй серии Кузаки, а проснулась ты на 18-й». «Даже не знаю, завидовать тебе, Ринко, или сочувствовать», — покачал головой я. «Ну ладно, давайте вернемся к насущным проблемам. Про противодействие крылатым и баллистическим ракетам я подумаю и выставлю решение на согласование через месяц». «Блин, Юта, ты серьезно, что ли?» «Ну, раз уж мы до этого додумались, то да. А то действительно прилетит, и будет обидно, что мы ничего не сделали, правда?» «Бррр, ну и шуточки у тебя». «К сожалению, не шуточки. Тем более, что прилететь может не ракета, а очередной Аякаси. Б-класса нам хватит за глаза, с учетом того, что сенсорная система рассчитана только охватывать воздух над улицами». «Летящий демон должен держать ауру развернутой, знаешь ли». Сидзука отставила пустую чашку. «Гинка вообще-то тоже спать должна когда-то». «Я думаю, мы будем держать в светлое время суток вороний патруль. И не только над городом. Придется патрулировать хоть как-то горные склоны с нашей и желательно с той стороны. Это не считая установленных артефактов слежения на самых удобных местах засад и наблюдений. Ну и удобные проходы на перевалах перекроем сенсорной сетью». «А у нас хватит персонала?» «Придется снять с постоянного дежурства одну ночную четверку. Я уже сделал 20 амулетов мистического дома. Придется ставить их в кольцо вокруг города, в той версии, до которой успели доработать. На всякий случай потом проложим второе кольцо. Радиус срабатывания у них хороший, почти километр накрывают. А вот с точностью захвата пока проблемы. Таким образом отрежем визитеров вроде давешних гостей из Минато Нодзию. Да и группам вроде тех тануки, что приперлись в соцком, будет затруднительно выбраться из сокрытого быстро. А 15 минут нам хватит, чтобы мобилизовать и подтянуть всех. Впрочем, если действительно будет опознана боевая группа противника, то тогда попробуем уничтожить их, не входя в прямой контакт. Вот». «Это что?» Кузаки повертела лист со схематическим рисунком зоны покрытия мистического дома и отметками предметов на приблизительно равном расстоянии, вкопанных в землю, вокруг которых были заштрихованы круги. «Скрывающие амулеты?» Нет, это баллоны для выпуска бинарной боевой объемной смеси. В каждом баллоне пропоромленный аэрозоль по типу, как работает амулет сокрытия. Смесь занимает объем воздуха в форме купола, объемы перекрываются, потом зажигание амулетом молнии и большой бум. Несмотря на то, что воздух в сокрытое попадает, это все-таки закрытый объем. Поскольку взрыв происходит внутри техники, постройки и зеленые насаждения не должны пострадать. По крайней мере, до тех пор, пока центральный амулет сокрытого работает. Но мы его закопаем для пущей сохранности, метра на три. И баллоны тоже. Юра осматривала чертеж. «Мы что, будем минировать собственный город?» «Ну да, я другой альтернативы не вижу». «Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что мы сможем по желанию подорвать любой граничный сектор Такамии, и взрывчатка будет просто так закопана в землю?» «Бинарная смесь. Сама по себе нераспыленная, она не взрывается». «А-а-а!» «По крайней мере, это лучше, чем если банда Аякаси отморозков устроит у нас тут резню на улицах, а мы ничего не сможем противопоставить, потому что слабее и не хватает своих бойцов». «Юта, это невозможно! А если закладку кто-нибудь выкопает или повредит, тогда взрыв произойдет прямо так! Мы же не на войне!» Ринка осеклась. «Сегодня наше собрание проходило у меня дома. Выносить такие распечатки и такое обсуждение из своих стен я не рискнул». «Уверена, Кузеки?» — тихо спросила Хироя. «Мама сказала, что слышала от начальника городской МЧС, что если бы загорелись не полупустые топливные емкости, а хранилище газа, у нас бы вся портовая зона сгорела». «Но другие кланы как-то справляются?» «Да, именно что как-то. Я расспросил Джингуджи. Сидзука слышала». «Про Якоин ничего не известно, как всегда». Богиня рек вновь взяла в руки кружку с остатками остывшего напитка. «У Цучимикада примерно та же стратегия, что и у нас. Местность рассекается избирательно проницаемыми барьерами, а потом заклятие массового поражения либо оружие. Впрочем, на Цучи ни один разумный демон не полезет. Последняя атака была более 50 лет назад, сразу после уничтожения старой гавани. У Кагамимори защита на основе их запечатывающей техники», — подхватил я. «Видел в аэропорту в Миядзаки. Жутковатая штучка. Как работает, можно только догадываться. А у самих Джингуджи защита строится на резидентных заклятиях и амулетах. По сути, тоже минирование, только не такое безопасное, как у нас. Ловушки, системы обнаружения на пересечении. Часть этой схемы видела Ю, когда летала на Филиппины. Кстати, считается, что у Джи самая аккуратная система защиты. Только магии жрет как не в себя. Требуется много принятых, чтобы ежедневно подновлять и обслуживать. Вроде бы военные объекты и гражданские, разрушение которых может повлечь массовые жертвы, защищаются все теми же Цучимикада. По крайней мере, так было еще год назад. То есть получается, что я ничего нового не придумал. Все логично. Давайте просто уедем. Что? Давайте просто уедем из города и все. Ринка подняла взгляд. Это же мы представляем опасность для всех, правильно? Из-за нас напали Аякаси из Дзию. Но Рарихён, из-за которого так бесилась Неко, что ее не оповестили, приходил к Юта. В той же Наихаре из жителей почти никого нет, а Юту принадлежит большой кусок земли. Не выйдет. Город мы уже объявили своим. Причем не только для Аякаси, но и для Гакуда. Ты представляешь, что начнется, если мы скажем «пас, я ухожу». Да и смысл сворачиваться, если у нас тут уже предприятия и офисы открыты. А отряд? Нет, Кузаки, не выйдет. Обязательства уже взяты. Хироя хмуро смотрела на киндаистку. Но жители-то ни при чем. Вот скажи, если в городе построили химический комбинат, и при землетрясении он разрушился и отравил половину жителей, они при чем? Администрация должна была следить. Вот и мы теперь должны следить. Минируя улицы? Чем отличаются много маленьких мин от одной большой мины химкомбината? Тем, что люди про него знают. Отлично. Предлагаешь развесить таблички «Осторожно, возможны атаки злобных духов»? А что ты предлагаешь, Хироя? А я предлагаю... Стоп. Я даже щелкнул пальцами. «Ринка, кое в чем права». Девушки молча ждали, пока я сформулирую мысль. «У нас до миллиона постоянного мирного населения, верно? Такамия, как объект социального эксперимента, действительно имеет повышенную опасность нападения. Хотя, как знать, нападений одиночек и групп не было несколько месяцев. Только неразумные аякаси изобретают. Но что мешает нам развернуть программу социальной защиты населения? От имени того же отряда, например. Больница есть, бесплатное лечение пострадавших, ремонт недвижимости, если она попала под удар. Возможно, построить убежище с зачарованными стенами на случай внутреннего цунами. У нас же тут озеро. Допустим, будет 9-бальный толчок с резким поднятием дна, и город смоет не хуже, чем на берегу моря. Объяснение звучит довольно бредово, высказалась за всех Ю. Ну и что? Главное получить нужный эффект. Допустим, кто пройдет обучение по программе социальной самозащиты, льготы? Ну, не знаю. На проезд в автобусах и скидка на 5% в продуктовых супермаркетах. Можно придумать. Да хотя бы медстраховку будем раздавать. С условием, что если объявим учебную тревогу, все в кварталах должны быть в убежищах. Кто не спустился, с тех страховку йог. Это может сработать. Канаме-младшая, судя по заигравшей на губах полуулыбке и затуманившемуся взгляду, уже что-то просчитывала. Но с продуктовой корзиной мы надорвемся. 5% для миллиона жителей компенсировать. А в остальном идея хорошая и полезная. На ней вполне можно снизить убытки. Если не в ноль, то близко. Все равно кого-то своего придется проталкивать в горадминистрацию. Пачи, например. Он сейчас в отряде числится главным. Как раз скоро срок, будут обновлять чиновниках на местах. После выборов. Надо маме сказать, ей понравится. Такую политическую платформу можно забацать. Пальчики оближешь. Опять же, комитет будет только за. Это в их тетрадочку, галочка. А Ринка сделаем маскотом соцпрограммы. Будет с плакатов призывать о солидарности и ответственности. Почему меня? У тебя лицо такое правильное, гражданское и ответственное. Что-нибудь такое. Ты с Бакеном, а навстречу волна цунами. И подпись. Помогите мне защитить вас. Прекрати, я сейчас от стыда провалюсь. Думаешь, жители на такой трешак поведутся? А как же? Знаешь, какой комплекс? Мы не живем у моря. Нас не может смыть цунами. А мы такие, да мы не хуже столичников, и цунами у нас будет свое с блэкджеком и гейшами. Ребята, вы серьезно про это говорите? Горадминистрация? Ну а что такого, Ю? У мамы есть связи, у клана есть деньги и кое-какой общественный капитал. Тем более, чтобы мины случайно не выкопали, все равно придется подмять под себя коммунальные службы города. Я ведь правильно поняла твою мысль, Юта? Летающий демон может спокойно перебраться через кольцо и похозяйничать на неподготовленном центре. То есть прикрытие придется делать практически сплошным. А как-нибудь без мин обойтись можно? Поморщилась Кузаки уже без прежнего задора. Теоретически да. Здорово. Поставим автоматические турели с рейлганами. О, Ками-сама, еще лучше. Кстати, раз уж речь зашла о турелях, вот. Я забрал с дивана лист формата А0 и раскатал его на столе. Изометрический высотный план города. Передай еще раз спасибо твоей маме, Хироя. Вот, вот и вот три самых высоких точки. Нам нужно будет выкупить крыши зданий и, видимо, поставить там линейные ускорители пушечного калибра. Потому что другого способа быстро и относительно безопасно снять с неба летающего и скидывающего с высоты какую-нибудь гадость демона у нас нет. А в случае чего, пушку можно будет опустить на город, и от прямого попадания даже С-классу будет плохо. Если попадем. Но первым выстрелом есть все шансы накрыть. Скорость снаряда даже для Аякаси слишком большая. Особенно, если столкновение снаряда с целью будет внутри мистического дома. «Я до сих пор не могу поверить, что мы все это делаем наяву», — призналась моя соседка. «Как во сне. Сначала все обычно, а потом все более и более бредовые действия начинаются. «То ли еще будет?» — улыбнулся я. «У нас еще полеты в космос запланированы». «Бредовые, бредовые!» — проговорила себе под нос Канамы и вдруг расхохоталась. «Ну точно! Ха-ха-ха-ха!» «Точно что?» «Город!» — Хероя постучала по изометрическому плану. «Поставим орудие и переименуем в Токио-3!» «Типун тебе на язык!»